лесам, по полям вьется тропка к облакам, мысли к дальней унося черте. За мечтою хмельной, да по травушке густой, я уйду, доверившись судьбе. Солнце душу мне согреет, ты печаль мою развеет песнею лазурно-золотой. И пойдут плясать друг ноги по бескрайней по дороге за путеводною звездой. Там, где сходится земля с небом, где рождается заря, из недр я найду тебя, о брег рассвета в тишине глубоких рек, любви и света. С ветром мне по пути, нас обоих впереди, уж давным-давно никто не ждет. Но вздохнет вдруг струна, станет сразу цель видна, и в тумане что-то позовет. Наполняя сердце пламен, пляшет небо над селами и зовет по травке босиком. Рожь клонится в чистом поле, и богатств не нужно боли, и не надо думать ни о чем. Там, где сходится земля с небом, где рождается заря, из недр я найду тебя, о брег рассвета в тишине глубоких рек, любви и света. Ночь раскроет крыла и окутает все мгла призрачным неведомым плащом. Месяц глянет в туман, на дорожный, на бурьян, и развеет облачки лучом. Костерок взметнется к звездам, прорываясь в мраке грозном, и над степью грянет наша песня. Завтра солнце вновь проснется, и тропинка понесется сквозь пейзаж неведомых чудес. Там, где сходится земля с небом, где рождается заря, из недр я найду тебя, о брег рассвета в тишине глубоких рек, любви и света. Там, где сходится земля с небом, где рождается заря, из недр я найду тебя, о брег рассвета в тишине глубоких рек,